чему за тишер бывает. Пальцы не хватит, пойду в амбулан. Вижу тягаль, выкуп дальше тягаль. Сын это текман, что идет теор. Отцел джейша, забуда живой моей ман. Now watch your gang, you're waiting close before our day. Сел твой на пейшер, вот видишь в этой ноге. Send me my car. Yeah.